Орна Мейсон осталась с французом. Она так близко подошла к нему, что он почувствовал на своем лице ее теплые душистые дыхания. «Учитывая вашу личность, — объяснила она, — я полагаю, вы признаете необходимость некоторых мер предосторожности». Фридрих взял ее руку, галантно склонился и прикоснулся к кисти изящными светлыми усиками. «Было бы неучтиво с моей стороны проклинать судьбу», — сказал он с улыбкой и встретил ее слегка затуманенный взгляд. «Я вынуждена приютить вас на эту ночь», — сказала Хорна. «Вот только с кроватью, боюсь, есть некоторые затруднения». «Я думаю, мы устроимся», — серьезно заверил он. Не сводя с него глаз, без тени улыбки, молодая женщина сплела кисти на затылке своего гостя. Потом привлекла его к себе и страстно поцеловала в губы.